принес мне мелодии южных морей. Лунная ночь обронила под окнами этот мотив. Кажется мне, будто я где-то видел свет этой звезды. Кажется мне, в утро падают с неба цветы. Светом, как только усну. В снах мультипликационных дурак на траве — это я. Я буду петь для тебя, понимая, что это обман. Я вижу над серой рекой холодный туман. Полосатые тигры устали от черных колец. Желтые тигры, забыв обо всем, влюбляются в левит. Странные тигры сквозь джунгли ведут своих львиц под венец. В их лукавых глазах виден отблеск вчерашних зорниц. Танцуют канкан. Мелодии гибли.